Глава 14. На меня выливается ледяная жидкость, которая вязко оседает на волосах и коже, затекает в глаза, уши и за шиворот. Я содрогаюсь всем телом от холода и отвращения. Протираю глаза сухим рукавом, на который не попало содержимое ведра, и осматриваю себя. Я вся красная. Кожа, одежда, все в липкой краске. А муж стоит с довольной ухмылкой на лице. Тоже весь пунцовый, но не от краски, а от злости, которая, как я чувствую, невидимыми импульсами исходит от него. «Слава, ты охренел?» Ору на мужа, не контролируя свой гнев. «А ты? Я видел, как ты вчера после концерта уехала с каким-то козлом. Винила меня, а у самой мужик на стороне был. Зато мне мстить начала, мои вещи выбросила, работу меня лишила. Взбесилась, что я тебе твоей же монетой отплатил. Вот и остуди свой пыл, Прошма. Ты придурок, Лебедев!» Я захлопываю перед Славой дверь. Меня разрывает от злости и обиды. По свежей краске на лице начинают литься слезы. Какой же Слава кретин. Он считает, что может мне изменять, а я непременно должна его простить. Но стоило ему увидеть меня в компании другого мужчины, как я моментально стала непорядочной в его глазах. Хотя мы уже расстались, а между мной и Самариным ничего не было. Ненавижу. Нет, я Славе этого не прощу. Я утираю слезы и иду умыть лицо в ванной. Краска сходит не сразу. Кое-где приходится тереть кожу до красна, из-за чего из меня вырывается новый поток слез и гневных ругательств в адрес Славы. Вещи теперь только выбрасывать. Еще и Аньке буду блузку должна. Я встаю под горячие струи воды в душе и смываю с себя эту вязкую дрянь, пока она не успела застыть. Приходится трижды мыть голову и интенсивно тереть кожу мочалкой. Чем сильнее я тру, тем больше во мне разгорается злость. Я выхожу из ванной, полная решимости. Я не спущу Славе с рук эту несправедливость. Он ответит. Нахожу в сумочке визитку Льва и набираю его номер. «Оля, рад слышать», — отвечает приятный голос Самарина. «Твое предложение еще в силе?» Лев улавливает мое злое настроение и приходится рассказать ему все. «Ты в порядке? Глаза не пострадали? Я отвезу тебя в больницу, если нужно». «Нет, я в порядке. По крайней мере, физически». Я разглядываю себя в зеркало. Кожа раздражена, но ничего критичного. Хорошо, что Слава не пошел дальше и не плеснул мне в лицо какую-нибудь кислоту. «Ты можешь узнать, где сейчас твой муж? Хочешь с ним встретиться?» «Боюсь, официальное знакомство в ресторане, где я бы мирно разъяснил ему, что к чему, не поможет. Твой муж понимает только физическую силу». К слову, после трепки от отца Жанны он перестал отвечать на ее сообщения. Жанна ему рассказала. Они общаются. Почему-то при этих словах я странно себя чувствую. Я думала, что Лев и Жанна порвали все контакты. Я не ревную, это было бы неуместно в моем положении, но мысль о том, что эти двое могут снова сойтись, меня расстраивает. «Она звонила мне сегодня», — продолжает Лев. «Хочет помириться». «Но ты такой вариант не рассматриваешь?» «Нет, в этом я солидарен с тобой. После измены отношений быть не может». «Это точно. А про Славу я почти на 100% уверена, что он дома. Ему сейчас особо и некуда пойти. Вряд ли он бросился ходить по собеседованиям, он на них уже находился. Безуспешно. Думаю, он пьет дома пиво перед телевизором и размышляет о том, какой он молодец, что получил меня. Тогда я поехал к нему». «Я с тобой. Если хочешь. Так будет даже убедительнее, но если потребуется, я попрошу тебя отойти и не вмешиваться, ты это сделаешь. Договорились?» «Без проблем». Через час Лев приезжает за мной. Я иду к его машине, а он выходит меня встречать. Он приобнимает меня за талию и целует в макушку. Такой теплый, привычный жест, будто мы не первый месяц встречаемся, и он делает это постоянно. Еще вчера мы были незнакомцами, а сейчас я понимаю, что он знает о моей жизни не меньше, чем Инна, например, а в каких-то моментах и больше. Мы со Львом стали одной командой. У нас есть общая цель и общий враг. И это неожиданно быстро сблизило нас. Все развивается так четко и правильно, как работа идеального механизма. Я не чувствую отторжения к его знакам внимания в мой адрес. Я даже хочу получать их. Еще вчера я опасалась этого человека, а сегодня он приехал, чтобы защитить меня. Когда садимся в машину, Лев протягивает мне большой пакет из магазина косметики. Там всякая всячина из женского магазина. Хотел отправить тебе подарок, но раз мы так скоро встретились, чему я очень рад, то отдаю лично в руки. Спасибо. Я заглядываю внутрь пакета. Там лежат дорогие духи от известного бренда, всякие крема, массажеры для лица, бальзамы, маски и прочее. Настоящий женский рай. Ты сам выбирал? Лев улыбается. Нет, я в этом плохо разбираюсь. Попросил помощницу. Надеюсь, она хорошо справилась с задачей. Очень. Спасибо большое. Мне даже неловко принимать такой дорогой подарок. Самарин скептически сводит брови. Не думай, что ты мне за это что-то должна. Я хотел сделать приятное красивой девушке. Я сделал. Никаких скрытых мотивов, так что пользуйся и не переживай. Я киваю, соглашаясь с его доводами. Мы едем по оживленной дороге. Мне не терпится отплатить за все Славе. В какой-то момент у Льва звонит телефон, и я вижу на экране имя Жанна. Самарина ее звонок не смущает. Чтобы не занимать руки, он принимает вызов и ставит его на громкую. Я тебя слушаю. А чего такой серьезный? Обиженно спрашивает Жанна. Я занят. У тебя что-то срочное? Она тяжело вздыхает и говорит после паузы. «Сколько можно на меня дуться, зай? Я же 100 раз тебе объяснила, и мнение эксперта присылала, что эти скрины — галимый фотошоп. Сдалось мне какому-то придурку свои нюцы слать, и тем более спать с ним. Почему ты мне до сих пор не веришь?» «Потому что это ложь, Жанна». «Не ложь. Ну, поверь ты мне. Я тебя люблю, мне кроме тебя никто не нужен. У нас же скоро свадьба, Лев. Как ты можешь так поступать со мной?» «Я отменил свадьбу, потому что ты мне изменила. Ничего нового я тебе не скажу». «Не будь таким упертым!» Она начинает истерично кричать. Лев тихо обращается ко мне. «Поздоровайся». Правильно ли я понимаю, что он хочет избавиться от назойливых звонков Жанны? Если она услышит соперницу, взбесится до невозможности. Но так быстрее поймет, что шансов у нее больше нет. Лев помогает мне отводить Славу, а я помогу ему, чтобы отстала Жанна. Если потребуется, я ей и волосенки подергать могу, но, думаю, до этого не дойдет. «Здравствуй, Жанна», — говорю с улыбкой. «Лев к тебе не вернется, но можешь забрать моего бывшего мужа, если он тебе так приглянулся». Лев чуть ли не смеется и показывает мне большой палец вверх. Я слышу, как Жанна тяжело пыхтит в трубку, как дракон, готовый дохнуть на врагов пламенем. «Кто это?» — злобно цедит она. «Не узнаешь?» «Кто это, Лев?» — нетерпеливо требует правды.